Глава 6. Гарем Белого. Кнес быстро довел меня до пика, потом кончил сам. Обмыл и вытащил из ванны. Недовольно взглянул на рубин. Он совсем не наполнится, посетовал демон, обводя пальцем свечение на камне. Деревья не расти, богиня Яра издеваться надо мной. У меня имелось свое мнение на этот счет, но его никто не собирался выслушивать. Ведь в первый раз я так хотела близости и получила настоящее удовольствие. А то, что случилось минуту назад, больше походило на просто потакание потребностям. Да, приятно, как бы я себя не обманывала. Но ощущения были далеки от того радостного порыва, в котором я отдалась ему впервые. Кажется, демон этого не понимал. Он только хмурил брови, да задумчиво посматривал в сторону. Когда мы вернулись в спальню, на стульях уже лежали два комплекта одежды. Один для него, другой для меня. Одеяние вождя представляло собой ту самую тканевую юбку, металлические браслеты на руки, защиту для ног и сандалии, в которых можно ходить по песку, не раня ноги. Не забыл он и про меч с широким лезвием, поместив его на перевязь. Мое же облачение состояло из легкого розового платья. Оно струилось по фигуре шелковыми волнами или похожим на него материалом. К несчастью, ткань была настолько тонкой, что через нее отчетливо проступала грудь, включая соски. Лифчиков они тут, похоже, совсем не имели. А зря, ведь судя по взгляду Кнесса, брошенному именно на мои полушария, данная деталь помогла бы немного охладить напряжение между нами. Я смущенно повернулась спиной к песчаному принцу, скрывая свои достоинства. В дверь поскреблись. «Входи, Зана!» То, каким тоном было дано разрешение, мне совсем не понравилось. Так обращаются к очень близкому человеку, к тому, с кем общаются давно, и доверие которому безгранично. Более того, Кнесс ни мига не сомневался, что за дверью стоит именно Занна, а значит, она частенько сюда заходит. В комнату шагнула красивейшая демоница. Белоснежные волосы рассыпались по плечам, свисая волнами до талии. Полупрозрачное одеяние, точь-в-точь напоминающее мое, только светло-голубое, выгодно подчеркивало внешность девушки. Высокая, статная, грудь небольшая, но аккуратная. Широкие крутые бедра и сильные ноги. Она мигом заставила меня почувствовать себя неполноценной. «Принц Кнесс?» Она склонилась в легком поклоне, показав миленькие рожки молочного цвета. «Здесь есть ваша трапеза и... для вашей жены». Занна закатила тележку в комнату, приподняла крышки, выпустив наружу приятный аромат вкусной пищи, забрала их и стремительно вышла. Старательно скрывая раздражение, я резко повернула в сторону Кнесса и выпалила. «Кто она? Очередная из твоего гарема?» Беловолосый помрачнел, сел на кровать, пододвинул тележку. Молча разлил по кружкам морс, разделил хлеб и мясо. А потом заговорил, медленно, тщательно подбирая слова. «У меня нет гарема. Занна свободная демоница». Между нами повисло четкое ощущение недосказанности. Я отпила вкусный морс. Признаться, местный напиток понравился мне гораздо больше, чем вино в черных песках. Кислинка клюквы приятно играла на языке. А уж как я обрадовалась свежему аромату едва испеченного хлеба. Но все же, мне хотелось сразу понять, в какое положение я попала. Поэтому пришлось продолжить допрос. «Хочешь сказать, Кнесс, вы с ней не спите? Да она зашла в твои покои, как к себе домой». Демон поперхнулся, кусок мяса встал у него поперек горла. То ли здесь не принято задавать такие вопросы, то ли ответ на них и так всем по умолчанию известен. Но я все же заботливо ударила ладонью между лопаток воина, в очередной раз мысленно отмечая, какой он все же мускулистый и большой. Да уж, вопрос у меня и правда глупый. Кто устоит перед красавчиком? Мы иметь секс. Однажды. Ага, аппетит у меня тут же испарился, несмотря на всю потраченную энергию. Я допила морс и отодвинула кружку подальше, демонстративно подперев руками грудь. Кнесс посмотрел в ее направлении, но быстро отвел взгляд. «Принц пытается благородничать?» «А в ванной я этого не заметила». «Значит, вы имели секс. Однажды», — задала наводящий вопрос, надеясь разговорить Белого. «Да, мне приходится делать это. Первая ночь всегда достается принцу, иначе народ просто вымрет. Только моя магия помогает деревьям расти и плодоносить. Впрочем, нас осталось так мало. Скарги жрут моих женщин вместо завтрака, а мужчины хороши для них на ужин». В словах Кнесса скользила горечь и боль. «Я молил Яру послать мне спасение. поверил в легенду о сокровище песков. Судя по всему, он был порядком разочарован в сокровище. Ну да ладно. Первая ночь. Погодите-ка. Во мне проснулся интерес антрополога. Видимо, Рубин ненадолго успокоился, возвращая мне мозги на место. Надеюсь, мы сможем договориться с камнем и скорректировать нюансы его поведения прежде, чем я почувствую себя окончательно падшей женщиной. Но сначала... Думай, Даша, думай. Перед внутренним взором возникли две простые схемы. Я прикрыла глаза и стала размышлять. Модель Норга понятна. Ему нужен секс для растений, и все женщины племени подчиняются ему. Причем, если я правильно поняла... Нет какой-то особой очередности. Мужчины реагировали адекватно, а значит, для них происходящее было в порядке вещей. В белых песках, похоже, все иначе. Кнес сказал, что имел секс с белоснежной красоткой лишь однажды, ее первую ночь. То есть, по факту, правитель занимался дефлорацией. А мы все знаем, какой первый раз может быть. Учитывая нескромные размеры мужского причиндала, едва ли все демоницы получали полноценный оргазм. Вот и ответ, почему в саду Кнесса ни одного живого деревца. Он также упомянул, что гарема у него нет, но это не значит, что нет постоянных любовниц. О чем ты думать? Меня сбили с мысли. Совсем не есть. Белый принц выразил недовольство, показывая на мою пустую тарелку. Думаешь, ешь. Машинально поправила. Я напишу несколько правил, чтобы разнообразить временные формы вашего языка, если ты не против. Мне так будет привычнее общаться. Яра послала тебя мне. Она знала, что делает. Пожал могучими плечами блондин. Но тебе нужно много сил. Ешь. Не хочу, отмахнулась я. Чем в белых песках занимаются женщины? Мне, как интересующейся всем касательно устройства общества, было жутко любопытно. Какое место в иерархии занимает слабый пол? Шьют, готовят и рожают? Или... Он снова забыл меня с мысли. Готовить, радовать мужчин, следить за детьми, если Яра даровала их паре. Богиня давно нас не баловала. Сейчас во всех белых песках живут только два ребенка. Мальчик и девочка. Их имена есть Кайл и Лайла. Кнес говорил о своем народе с нежностью и заботой. Суровое лицо окрасилось новыми оттенками эмоций. Вот уголок рта пополз вверх, делая улыбку белого принца очень соблазнительной. Эти губы хотелось целовать. Я судорожно вздохнула и, чтобы скрыть порыв сексуального возбуждения, взяла с блюда небольшой кусочек мяса. Принц вытер пальцы салфеткой, потом посыпал уже знакомым мне белым порошком. Тарелку мужчины за время разговора заполнили мелкие косточки. Аппетит у него был отменным, впрочем, ничего удивительного. О, это ведь тот самый порошок. Я видела его в черных песках. Я торговать с Норгом, мыльный корень в обмен на овощи и фрукты. Когда Кнесс заговорил о черном принце, его челюсть напряглась, кулаки непроизвольно сжались. Весь он закаменел, точно готов прямо сейчас сражаться со знакомым врагом. И если до этого момента у меня еще имелись сомнения по поводу их отношений друг с другом, то теперь их словно сбило тем ветром, что все сильнее завывал за балконной дверью спальни. Буря поднималась. «У вас здесь столько воды?» «Под домом находится источник, но он не вечен, часто пересыхать». «Понятно. Разговор завяз. Сейчас я находилась в безопасности, но все равно нервы звенели оголенными проводами. Между мной и мужчиной, сидящим поблизости, бегали невидимые глазу разряды электричества. Гормоны закипали внутри, стоило случайно вдохнуть его аромат. Мне нужна собственная комната. Резко поднялась, расправила складки на шароварах. А еще... Скажи, есть у вас библиотека? Внутри остро зрело желание занять себя чем-нибудь, чтобы не опуститься до потакания грязным животным инстинктом прямо сейчас. Прочистив горло, сделала несколько шагов к двери, но было поздно. Кнесс прижал к стене, придавив своим горячим твердым телом. Сначала мы наполним рубин сокровища. Растения должны расти, иначе мое племя попасть в зависимость от Норга. Прохрипело мне на ухо и сделал движение бедрами, позволяя ощутить его боевую готовность. А я не могу себе позволить такой глупости. Ну нет, на этот раз я сумею устоять. Сделала долгий выдох, успокаивая дыхание и сердце. Камень, начавший разгораться, похолодел. Внушительный бугор, упирающийся мне в бедра, не помогал привести мысли в порядок, но все же я обратилась к драгоценности, поселившейся в моем теле. Сейчас не время. Сначала мне нужно разобраться, как здесь все устроено. Нашептывала я камню, сосредоточившись только на этом процессе. Принц погладил меня, но я закаменела под его пальцами. «Никакого секса, белый принц!» – отчетливо произнесла, кое-как выскользнув из-под огромного мужчины. Блондин усмехнулся. Он подумал, что я с ним играю. Как же Кнесс удивится, когда поймет, что все обстоит совсем не так? «Секс? Но ведь ты так красива, Дарья!» Магия реагирует. Ладонь впечатала стену рядом со мной, снова заключая в капкан. По сильной руке змеилась свечением голубая татуировка. Демон снова был готов подкармливать растения. А вот я... Знаешь, Кнесс, в моем мире все иначе. За женщиной долго ухаживают, добиваются ее внимания. Потом делают предложение стать женой, если она отвечает взаимностью. А вот какие порядки у вас, я что-то никак не пойму. Но одно точно могу сказать. Мне они не нравятся. Я не машина по производству удобрений. Не бесчувственная дикая львица, которой необходим лев. До попадания сюда я была вполне самодостаточной. Училась в университете, планировала найти работу и встать на ноги. «Дай руку», – попросила демона. Тот заметно удивился, а я впервые случайно застала проблеск истинных чувств в серебристых радужках демона. Что там пряталось? Безграничная усталость, грусть, бездна боли. Все это переливалось в цвет ртути вокруг черного зрачка. Но я гнула свою линию, поднесла его пальцы к рубину. «Твое сокровище отдыхает, видишь? Он холоден. Не знаю, как это должно действовать, но, похоже, мы с камнем теперь одно целое. И когда я не хочу, он тоже не хочет. Понимаешь, принц?» Его ноздри дернулись, то ли от раздражения, то ли по иной причине. Кнесс улыбнулся. На этот раз в улыбке не было ничего доброго, только обещание расправы. От нее у меня по коже побежали испуганные мурашки и одновременно заныло внизу живота. Ловкая ладонь огладила бедро, скользнула под колено, не церемонясь, подняла мою ногу вверх, врезаясь членом в сторону лона. Проклятые штаны меня подвели. Шаровары имели незаметный с первого взгляда, но очень функциональный разрез. «Ты горячая. И хочешь меня?» Головка легко прошлась по влажной промежности, а потом надавила резко, быстро сдвигая складочки в сторону. Я всхлипнула. Это удалось ему слишком легко. Рубин в груди зажегся, распространяя тепло по всему телу. Толчок. Злые слова слетели с чужих губ. «Ты теперь в другом мире, сокровище, и ты моя, моя жена!» Он зарычал, сделал несколько глубоких движений. «Нет, я не хочу тебя! Неправда!» Я уперлась ладонями в его грудь, пытаясь оттолкнуть. Он и не думал двигаться с места. Тогда вонзила в него ногти, со злостью царапая белую кожу поверх шрамов. Кнесс зашипел и замер. Я вскинула подбородок с вызовом, глядя в его глаза. «Женщина!» – протянул он и сделал чувствительный глубокий толчок. «Ты меня провоцируешь?» «Подозреваю, нарочно!»